элегантная, подтянутая. Она вошла в вестибюль Бристоля, слыша стук своих каблучков по мраморному полу и гулкое сердцебиение. Оглядев вестибюль, она хотела уже подойти к администратору, чтобы дать объявление по громкоговорителю, как вдруг увидела его, спокойно сидящего в кресле, с газетой «Геральд Трибюн» в руке. Он встал и направился к Александре с улыбкой, от которой у нее слегка захватило дух. У него были безукоризненные зубы и добрые глаза. Он ей сразу понравился. Этот человек располагал к себе. Александра чинно пожала ему руку, стараясь не смотреть на кейс, который Джон держал в другой руке. Она знала, что там кроются тайны ее прошлого и прошлого ее сестер. «Простите за опоздание», — Александра говорила чуть громче шепота, и Джон легко догадался, что она испугана. «Я вела машину сама и никак не могла найти, куда припарковаться. В конце концов, я просто оставила ее на попечение швейцара». Джон кивнул, и они сели на два стоявших в углу кресла, обитых красным вельветом. «Что вы желаете, спиртное, кофе?» Но Александра покачала головой, она была слишком взволнована, чтобы хотеть есть или пить. «Спасибо, ничего не надо». Джон достал из кейса папку. Она была гораздо толще, чем в начале. Теперь в ней были сведения о жизни Хиллари, а скоро будут и материалы об Александре. «Вы близки к тому, чтобы найти моих сестер?» Она заглянула ему глубоко в глаза. «Надеюсь, да. След Хиллари затерялся примерно 20 лет назад, после того, как она посетила Артура Паттерсона с целью разыскать вас и вашу младшую сестру. Она была в ярости, когда узнала, что ему неизвестно, где вы находитесь. Полагаю, что Хиллари пыталась сама вас найти, но, очевидно, не смогла. Во всяком случае, она возложила на Паттерсона ответственность за распад вашей семьи и, вероятно, ненавидит его. Что, впрочем, неудивительно, учитывая обстоятельства ее жизни в детстве и юности. Я еще не знаю, что произошло с Меган, но, во всяком случае, в сравнении с вами, Хиллари постигла наихудшее из возможных судеб. Он рассказал ей, что знал. Александра слушала его со слезами на глазах, думая, что для любого такие испытания были бы тяжелы. Она пыталась представить своих собственных девочек в подобной ситуации и содрогалась от одной лишь мысли об этом. Неудивительно, что Хиллари прониклась горечью. Она, отвергнутая, беззащитная, забытая, имела на это полное право. По моим данным, вернувшись в Нью-Йорк, она навестила Паттерсона, а затем мы ее след теряем. Но по моему поручению на этой неделе проводятся очень интенсивные поиски, и думаю, когда вернусь, о Хиллари будет больше свежей информации. Один раз я уже решил, что нашел ее, но это оказалось ошибкой. Джон подразумевал женщину из CBA. В следующий раз она не повторится». «Боже мой, какая жуткая жизнь!» Александра вытерла слезы, стараясь сделать это незаметно. Джон дал ей папку, чтобы она сама ее посмотрела. Читать такое было невыносимо. Она, наконец, с горестным выражением подняла на него глаза. «Как Хиллари сумела все это выдержать?» Подумав о своей жизни в сравнении с жизнью сестры, Александра ощутила чувство вины. «Почему так случилось? Я этого не знаю. Повороты судьбы не всегда благосклонны, миссис де Мориньи». «Я знаю», — тихо ответила Александра. Однако она никогда не видела этого столь отчетливо. Это было похоже на один из тех калейдоскопов, которые она дарила дочерям. «Стоит чуть-чуть его повернуть, и те же самые кусочки складываются в совершенно иную картину. Сейчас это цветы, а в следующую минуту — огнедышащие чудовища». Александре казалось очень несправедливым, что Хиллари была оставлена с чудовищами. С усилием она снова вернулась мыслями к Джону Чепмену. «Что я могу сделать, чтобы помочь вам их разыскать? Пока ничего, если только вы не помните чего-то особенного, что могло бы нам помочь, в чем я, однако, сомневаюсь. Я вам позвоню, как только мы найдем остальных, а затем мистер Паттерсон пригласит вас в свой дом в Коннектикуте комнате для встречи с ними. Это единственное, что он хочет выполнить перед смертью. А какой он из себя? Это может показаться странным, но я его совершенно не помню. Как не помнила она и своего отца. Александра посмотрела вырезки из папки Джона Чепмена и была поражена привлекательностью и успехами отца на актерском поприще. Ее мать была лишь на двух фотографиях. С одной глядела улыбающаяся молодая женщина с каскадом ярко-рыжих волос. На другой фотографии были три девочки – Александра и Хиллари в похожих белых платьицах и сверкающих черных туфельках, и малышка Меган в длинной кружевной рубашечке на руках у матери. Снимок был сделан вскоре после рождения Меган в последнюю при жизни матери Пасху у дома на Саттон-Плейс. Но Александра не узнала этого места. Джон попытался ответить на ее вопрос – «Мистер Паттерсон старый, серьезно болен. Не думаю, что он долго проживет. Он очень хочет перед смертью воссоединить вас троих. Для него это очень важно». «А если он умрет прежде, чем вы их найдете?» — прямо спросила Александра. «На этот случай он распорядился, чтобы продолжать поиск и организовать вашу встречу. Но мистер Паттерсон все же надеется на ней присутствовать».